Глава 29. 1536 год. Вскоре после этого он услышал приближающиеся к кабинету шаги. Наверняка это Кромвель вернулся из Тауэра. «Ваша милость, королева мертва», — сообщил министр. «Она приняла смерть храбро». В голосе Кромвеля слышалось необычное для него удивление. Гарри поднялся с колен, ноги у него как будто обмякли и подкашивались. «Анна мертва в 35 лет». Это было почти невероятно. На мгновение перед его глазами встало лицо очаровательной девушки с зовущими глазами и темными волосами, унизанными бусинами из драгоценных камней. Мысли Гарри остановились. «О, она околдовала его своими чарами и тех других мужчин тоже. Нельзя забывать об этом». «Все прошло быстро?» — спросил король. «Да, вы не успели бы произнести «Отче наш». Она просила людей молиться за вас и сказала, что вы всегда были для нее добрым и милостивым государем. Признала она свою вину?» «Она сказала, что не желает говорить об этом, но просила людей, чтобы они склоняли свое суждение к лучшему. Будь она проклята, верна себе до конца. И теперь все будут задаваться вопросом, не умерла ли она невинной? О, она поступила мудро. Пошлите гонца к леди Брайан в Хатфилд», — приказал король. «Прикажите передать ей, пусть не сообщает новость леди Елизавете и бережет ее от слухов. У малышки еще будет время узнать правду о матери, когда она подрастет. А пока она еще слишком мала». Король провел день в уединении, а вечером отправился к Джейн. Когда он увидел ее, такую скромную и милую, сердце у него радостно забилось. В голове пронеслась мысль. «Это мать моего сына. Скоро мир узнает, что она носит наследника престола». А пока это было едва заметно. На следующее утро в Хэмптон-корте состоялась их официальная помолвка, и мир как будто пришел в равновесие. Венчание прошло тихо 10 дней спустя в молельне королевы в Уайтхолле, а после этого испуганная с виду Джейн в белом атласном подвенечном платье заняла свое место рядом с Гарри на троне консорта под парадным балдахином в зале для приемов. Король по такому случаю надел великолепный наряд. В 45 лет он гордился своей прекрасной фигурой. Талия у него была стройная, а грудь широкая. Тем не менее, зеркало показывало ему, что годы берут свое. Волосы поредели, лицо загрубело. Невзгоды и переживания последних лет оставили свои следы, причем не только на его внешности. Если раньше он был открыт, великодушен и идеалистичен, то теперь наоборот, стал скрытен, непримирим и вспыльчив. Гарри сам понимал это, но ничего не мог поделать и все чаще срывался, теряя терпение. «Такова цена величия», — заверял себя король, — «и результат пережитых бед». Ту ночь он провел в постели с Джейн, наслаждаясь ее близостью и чувствуя, что попал из ада в рай. Ему хотелось обладать ею, однако он удержался из страха навредить ребенку. Но как же хороши были и ее ласки, и как приятно было скользить пальцами по ее гладкому телу. Воздержание не возымело действия. Ребенок родился раньше срока, выплеснулся с потоком крови. Гарри едва мог сдержать слезы. Он был в отчаянии. Неужели никогда ему не стать отцом сына, даже с Джейн, право которой быть его женой не мог оспаривать сам Господь? Он сидел рядом с ней и держал ее за руку. «Не могу выразить, как мне жаль!» — всхлипывая, проговорила она. «То была Господня воля», — со вздохом ответил Гарри. «О, мой дорогой! Я бы не пожелала, чтобы это случилось, «За все сокровища мира!» — прошептала Джейн. На праздник Троицы и Духова дня они уехали в Гринвич. Там Джейн провозгласили королевой, и она вместе с королем пошла на мессу в сопровождении большой свиты дам и под шепот толпившихся по пути придворных. Позже, в тот же день, она торжественно обедала. По бокам от нее стояли ее братья. Эдвард, только что ставший виконтом Бошеном, и Томас. Из них двоих Гарри предпочитал Томаса как хорошего компаньона, но нельзя было отрицать того, что Эдвард лучше справлялся с государственными делами, а потому постепенно набирал вес при дворе и начинал пользоваться большим влиянием. Человек высокомерный и замкнутый, несмотря на весьма развитое чувство собственного достоинства, он находился под каблуком у своей норовистой супруги Анны, которую Джейн не любила. «Она слишком властная», — жаловалась новая королева. «Из-за нее я чувствую себя какой-то незначительной». «Клянусь святым Георгием, я не позволю ей принижать вас», — заявил Гарри. «Боюсь, ваш брат слишком идеалист, чтобы из него получился строгий супруг». «Он человек умеренный и здравый». «Да, и целиком поддерживает реформы. Но его настоящее призвание — военное дело. Я сделаю его военачальником». «Мне радостно слышать, что мой брат может сослужить вам хорошую службу». Джейн улыбнулась. Оба брата королевы сопровождали ее, когда она вместе с королем отправилась на барке из Гринвича в Уайтхолл и совершила торжественный въезд в Лондон. Гарри стоял на палубе и принимал салют 400 пушек, установленных вдоль пристани Тауэра. Он заметил, что Джейн вся дрожит, и понял. Она думает о Анне, тело которой гнило в могиле под полом церкви святого Петра в оковах, находившейся в нескольких ярдах от того места, где покачивалось на водах Темзы их судно. «Лучше не думать об этом», — сказал себе Гарри. Тауэр в тот день выглядел праздничным. На стене висели знамена и вымпелы. Никто не смог бы догадаться о том, какие трагедии разыгрались за ними не далее, как в прошлом месяце. Джейн справилась с эмоциями, и когда король повел ее с процессией на торжественную мессу в Вестминстерское аббатство, была уже спокойна. На следующее утро она стояла в галерее над гейтхаусом Уайтхолла и махала рукой Гарри, уезжавшему открывать сессию парламента. Король поздравил себя с тем, что выбрал такую любящую и верную долгу жену. Она не станет участвовать в спорах о религии или политике. Она сострадательна и набожна. Если Джейн казалась отстраненной и высокомерной, это от того, что она, будучи всего лишь дочерью рыцаря, чувствовала себя неловко рядом с главными лордами и леди королевства. И тем не менее, Джейн держалась с поистине королевским достоинством и не роняла свою честь. Гарри планировал устроить для нее роскошную коронацию, которая должна была состояться в октябре. Собирались построить огромную барку по образцу буцентавра венецианских дожей. На ней Джейн доставят из Гринвича в Лондон, где ее встретят великолепными живыми картинами и музыкой. Короля радовало, что его новая королева намеревалась установить высокие стандарты морали при своем дворе, особенно после скандалов, сопровождавших падение Анны. «Я настаиваю, чтобы мои дамы одевались скромно», сказала она Гарри однажды вечером, после того, как он обыграл ее в карты, и они принялись обсуждать назначение служителей ее нового двора. «Они должны носить шлейфы длиной 3 ярда и пояса, украшенные 200 жемчужинами. И пусть ни одна из них не появляется передо мной во французском капоре». Не имело смысла объяснять, почему. Скромность не мешала Джейн одеваться роскошно и с наслаждением носить подаренные Гарри украшения. Она ахнула от восторга, когда однажды ночью в постели он надел ей на шею подвеску с изумрудом и рубином, выполненную по эскизу Гольбейна, которого Гарри нанял на работу в качестве королевского художника и который создал проект изысканного золотого кубка, ставшего свадебным подарком короля своей новой супруге. Его украшали инициалы Джейн, вплетенные в узлы любви, и ее девиз — «Обязанная слушаться и служить». Глядя, как Джейн играет со своим белым пуделем, король и королева отдыхали в саду после начала дневного заседания парламента. Гарри испытал гордость за нее. Она умела радоваться простым вещам в той же мере, в какой наслаждалась роскошью, которую он мог ей дать. На скамье рядом с ним лежала впечатляющая тонкостью работы вышивка с воткнутой в нее иглой. Джейн всегда что-то шила, когда они проводили время вдвоем. Сейчас она наклонилась и вдыхала сладкий запах цветов на клумбе. Сады были ее страстью. К тому же Джейн любила охотиться. Это восхищало Гарри в женщинах. Да, он сделал отличный выбор и блаженствовал. Лето получилось прекрасное. Оно протекало в праздниках и развлечениях. Устраивали маскарады, выезды на охоту, прогулки по реке и фейерверки. Все было почти как в прежние времена. Гарри даже появился на одном турнире и банкете в костюме турецкого султана, однако сам в поединках не участвовал. «Прошли те времена», — с сожалением думал он. «Гарри, простите меня, но я должна спросить еще раз. Вы не видите для себя возможности вернуть ко двору леди Марию?» Джейн подняла глаза от шитья. «У меня была бы компаньонка высокого ранга, с кем можно весело проводить время». Гарри подавил гнев. Он знал, что Джейн давно симпатизирует Марии. Она уже дважды заводила с ним разговор о том, что ему нужно простить дочь. «Нет», — ответил он и заерзал в кресле, чувствуя, что дублет жмет ему так, как он поправился. «Простите, дорогая, но я не приму ее, пока она не признает, что брак ее матери был кровосмесительным и незаконным, а она упрямо отказывается делать это». «Нет, Джейн, не смотрите на меня так. Я намерен положить конец ее непослушанию». Джейн печально взглянула на него, но возражать не стала. Не в ее характере было перечить ему. Но все же она не сдалась, и в течение следующих нескольких дней мягко упрашивала его простить Марию. «У вас доброе сердце, дорогая. Но Мария — моя дочь, и я не позволю ей открыто не повиноваться мне. Я люблю ее, но честь мне дороже». Мария же продолжала противиться воле отца, ровно как Кейт, упрямая и несговорчивая. «Нет, она не выполнит его требования. Разве может она предать свою мать?» А Гарри не мог допустить, чтобы 20-летняя девчонка взяла верх над ним. Кромвель вызвался быть посредником, и Гарри вскоре понял, что тот использовал много разных способов, которыми улещивал и запугивал Марию, чтобы привести ее к покорности отцовской воли. Это сработало. В конце концов, когда король уже начал раздумывать, какие действия против нее предпримет, если она и дальше будет выказывать непослушание, Мария сдалась. «Надо было сделать это с самого начала», — проворчал Гарри. «Но теперь она подписала согласие со всеми вашими требованиями», — отозвалась Джейн. «Неужели вы не примиритесь с ней? Она ваша дочь, и я уверена, ей хочется вернуть ваше расположение». Гарри посмотрел на нее, такую добрую и невинную. Сердце его растаяло. «О, милая Джейн, я не могу отказать вам». Сказать по правде, хотя он и злился на Марию, но скучал по ней. Все эти долгие годы отчуждения ему не хватало ее общества. И виновата во всем была Кейт. Кейт, которая настроила дочь против него. Взяв с собой Джейн, Гарри поехал к Марии в Хакни. Его сильно поразило, какой маленькой и нервной была его дочь. Она выглядела тенью себя прежней. Мария была такой милой девочкой с прекрасными рыжими волосами, дышала юной свежестью. Теперь, когда Гарри поднял ее из реверанса, она показалась ему болезненной и измученной. К тому же она была слишком худой. «Моя дражайшая и горячо любимая дочь», — выдохнул он и прижал Марию к себе, силясь подавить слезы. «Я привез вашу добрую матушку, королеву Джейн, чтобы вы познакомились с ней». Мария начала было опускаться на колени, но Джейн взяла ее за руки и обняла. «Вы даже не представляете, какого верного друга имеете в лице королевы», — сказал Гарри. Мария, наконец, улыбнулась. «Я знаю, что многим обязана вашей милости», — обратилась она к Джейн. Гарри отвел их обеих в большой зал и велел Марии сесть между ним и Джейн. Он сглотнул, отчего-то чувствуя себя виноватым. Слишком поздно пришло осознание того, как дорога ему дочь. «Мне очень жаль, что я так долго держал вас вдали от себя», — произнес он, и самообладание покинуло Марию. По ее лицу покатились слезы. «О, мой дорогой отец, как я скучала по вас!» — всхлипывая, проговорила она. Гарри задыхался от волнения. «Больше я этого не допущу», — пообещал он. «Мы должны забыть прошлое и смотреть в будущее. Я сделаю для вас все, дитя мое, раз мы теперь снова в полном согласии». Он приказал вновь сформировать двор Марии и вызвал ее старую гувернантку, леди Солсбери. Послал в подарок дочери деньги и платья. Даже пригласил в гости Елизавету. Девочке еще не исполнилось 3 лет, она была не по годам развита, имела острый ум и материнские глаза, отличалась решительностью и сильно походила на отца цветом волос и римским носом. Увидев ее, Гарри преисполнился любовью к малышке и сожаления, что она осталась без матери в таком нежном возрасте и на ней лежит пятно незаконно рожденности. Он мог бы восстановить ее в правах, но ничто не должно было стоять на пути его детей от Джейн к наследованию престола. Вместо этого король уделил Елизавете много внимания и поклялся себе, что сделает для нее все возможное. При дворе также находилась племянница Гарри, Маргарет Дуглас, дочь его сестры Маргариты. Лет 10 назад король отправил ее на юг служить Кейт. Потом она осталась при Анне и теперь стала главной придворной дамой Джейн. Маргарет была ровесницей Марии, но, в отличие от своей невзрачной кузины, блистала красотой, имела густые рыжие волосы и прекрасные черты лица. Это в придачу к королевской крови делало ее одной из самых завидных невест на брачном рынке. Гарри рассчитывал найти для нее великолепную партию, которая принесет ему политические выгоды. Когда Кромвель сообщил, что Маргарет вступила в тайную связь с младшим братом Норфолка, лордом Томасом Говардом, Гарри разозлился, а когда выяснилось, что они заключили помолвку, не спросив у него разрешения, впал в настоящую ярость. «Такую дерзость можно расценить как измену», — взревел Гарри и грохнул кулаком по столу, отчего Кромвель вздрогнул. «Отправьте обоих их в Тауэр! Я сниму с них голову!» В тот момент парламент как раз готовил новый акт о престолонаследии, который лишал Елизавету всех прав на трон и передавал их детям Гарри от Джейн. Кромвель принес черновик на одобрение, а король в тот момент продолжал кипеть от гнева из-за проступка Маргарет и раздумывал отправить ему на плаху взорвавшуюся парочку или все-таки не делать этого. Томаса Говарда парламент уже лишил прав и состояния и осудил на смерть. Мог ли он обречь свою племянницу на ту же участь? Джейн, разумеется, умоляла его сохранить жизнь им обоим. «Она ваша племянница, Гарри. Они оба молоды, глупы и влюблены. Заключение в Тауэр Это, конечно же, хороший урок для нее, и этого достаточно, особенно после того, что недавно случилось там». Голос у нее задрожал. Гарри было приятно уступить ей. В конце концов, непослушные влюбленные, как заявили оба независимо друг от друга, не вступили в брачные отношения. Никакого реального урона они не причинили. И Гарри хотел порадовать Джейн своим милосердием. Тем не менее, он приказал считать изменой лишение девственности женщины королевских кровей или женитьбу на ней без разрешения короля. Пришло время, решил Гарри, вознаградить Кромвеля за те великие услуги, которые он оказал короне. В июле король посвятил его в рыцари, сделал бароном, милордом Кромвелем из Уимблдона и назначил лордом, хранителем малой печати вместо отца Анны Уилтшера, который уехал домой зализывать раны. Кроме того, Кромвель стал главным викарием и вице-регентом короля по духовным делам, и ему было доверено заниматься упразднением монастырей. Мало кто из его подданных обретал больше могущества или был более способным, рассуждал сам с собой король. Теперь Кромвель контролировал все главные посты в правительстве, что давало ему возможность проводить в жизнь широкомасштабные реформы. Это освобождало короля от многих рутинных дел, которые лежали на его плечах, когда он нес этот груз единолично и закладывал основы эффективного и соответствующего требованиям времени управления государством. Чудо, что за человек! Его влияние сказывалось повсюду, но более всего в Совете. Однако Гарри давал понять, прямо или косвенно, что Кромвель всегда действует с его согласия, и именно он, король, главный в их отношениях. Гарри знал, что ладить с ним непросто, особенно когда на него находило дурное настроение. «Не вам мешаться в дела королей! Негодяй! Мошенник!» Однажды утром кричал Гарри на Кромвеля, когда тот явился к нему в кабинет без бумаг. Король распекал своего главного секретаря по меньшей мере дважды в неделю, а иногда не мог сдержаться и давал ему затрещину или трясся за шиворот, как собаку. И каждый раз Кромвель выскальзывал из его кабинета с веселым лицом, как ни в чем не бывало поправлял платье и шапку, готовый платить эту цену за возможность править бал. Он знал, что Гарри, хотя и злится на него до того, что пускает в ход кулаки, все равно его любит. А вот Стивен Гардинер королю не нравился. Епископ Винчестерский был еще одним человеком, на котором Гарри время от времени срывал гнев. Несмотря на то, что Гардинер признал верховенство короля над церковью, он оставался религиозным консерватором. Они с Кромвелем терпеть не могли друг друга. И Гардинер решительно порицал проводимые его соперником реформы, равно как и вмешательство Кромвеля в церковные дела. Это была не просто профессиональная вражда, но острый личный конфликт, и каждый из противников выжидал момент, чтобы повергнуть другого в прах. Именно Гарри и Кромвель заложили основы новой доктрины английской церкви, выбрав срединный путь между учениями католиков и более радикальными воззрениями реформистов. Однажды Гарри попытался объяснить их Джейн, когда они вместе рыбачили у пруда в Хэмптон-Корте. Она посмотрела на него с сомнением. «Гарри, мне непонятны эти перемены». Он знал, что в сердце своем Джейн держится старой религии. «Дорогая, этот новый акт утверждает, что основой истинной веры является Писание и что тело и кровь Христовы действительно присутствуют на мессе. Он говорит, что христиан можно судить по вере и добрым делам, а не по одной только вере, как считают еретики». Бледное напряженное лицо Джейн немного просветлело. «Но что будет с образами, святыми?» «Образа можно использовать как напоминание, но не как объекты поклонения, иначе это будет идолопоклонством. А святых следует почитать как образцы святости и как посредников для передачи наших молитв. Вы можете взывать к их заступничеству и отмечать дни их памяти, как обычно. Видите, дорогая, ничто на самом деле не изменилось, только прощение и индульгенции из Рима поставлены под запрет. С любым другим человеком Гарри не проявил бы столько терпения и мог даже обвинить такого собеседника в том, что тот подвергает сомнению его мудрость. Но с Джейн он становился другим, образцовым монархом. Под ее мягким влиянием он старался быть добрее, меньше раздражаться. Да, временами он вел себя как старый медведь и знал это, но не мог совладать с собой. Он был таким, какой есть. Джейн неуверенно улыбнулась. Гарри оставил этот разговор и занялся ловлей рыбы. Наконец, они вернулись во дворец, и король проводил супругу в ее покое, чтобы провести там время на досуге. Вокруг них собрались придворные, музыканты начали играть. Достали карты. Гарри сдавал, и тут с поклоном вошел Кромвель. «Ваша милость, вам будет приятно узнать, что распоряжение отдано». Король кивнул, очень довольный. Джейн вопросительно взглянула на него. «Мадам, милорд Кромвель организовал закрытие мелких монастырей», — пояснил Гарри. Стоявшие вокруг джентльмены стали одобрительно переговариваться. Джейн ужаснулась, но ничего не сказала. Гарри удалился в свой кабинет с Кромвелем, чтобы обсудить размер пенсии, которые будут назначать монахам и монахиням из упраздненных обителей, когда обширные владения аббатств и получаемая ими рента попадут в казну, удвоят доходы короля и увеличат его власть. Эти средства можно будет использовать для финансирования строительных проектов и приобретения новой собственности. Кроме того, в сокровищницу Гарри уже свозили драгоценные камни, снятые с распятий, украшения, изъятые из святилищ и алтарей, дорогую церковную утварь. «Пройдоха», — сказал Гарри, — «я намерен раздать часть монастырских земель, чтобы заручиться поддержкой и верностью влиятельных людей и тех, кто колеблется. Я создаю новый суд приумножения под вашим началом, чтобы реализовать это. Отдавайте предпочтение важным придворным, затем лордам мирским и духовным, после них рыцарям, джентльменам и служителям двора. Остальное можно передать тем торговцам, законникам, врачам и йоминам, которые стремятся стать землевладельцами». «Должны ли все они платить за эти привилегии, сир?» «Большинство, пройдоха. Это будет зависеть от того, кого следует хорошо вознаградить». Глаза Кромвеля заблестели. «Посмотрим, сколько деловых людей готовы поступиться своими принципами ради выгоды». «Я не предвижу особых протестов», — ответил Гарри. «Насколько я могу судить, мои дворяне с ног собьются, лишь бы купить монастырские земли и использовать строительные материалы, которые попадут им в руки для возведения своих новых великолепных особняков. Олси гордился бы мной. Он всегда говорил, что для короля лучший способ держать под контролем военную аристократию — это заставить их состязаться в подражании своему величию. И по ходу дела доводить себя до краха», — со смехом добавил Кромвель. «Это отвлечет их от посягательств на трон». Гарри хмыкнул и прищурился, поняв, что оппозиция его реформам все-таки возможна. Он рассчитывал противопоставить ей алчность своих лордов. «Ричмонд умер». Эту горькую новость принес королю Норфолк, тесть мальчика. Он явился к нему, когда жарким июльским днем Гарри сидел в саду в одной рубашке и читал последние отчеты о закрытии монастырей. «Что случилось, милорд?» — спросил он, видя, что на Норфолке лица нет. Герцог встал на колени. «Ваша милость, ваш дорогой сын отправился к Господу». Голос Норфолка звучал необычайно мягко. «Нет!» — воскликнул Гарри, не в силах осознать услышанное. «Только не мой сын! Мой прекрасный мальчик!» «Мне очень жаль. Моя бедная дочь в отчаянии». «Он был моей надеждой, моим сердцем». Гарри раскачивался вперед-назад от горя. «Что случилось? Он всего лишь слегка подкашливал, когда я навещал его в последний раз». Гарри разместил Ричмонда в апартаментах нового Сент-Джеймского дворца, и вечером они славно поохотились в парке, как обычные отец и сын. Король ценил такие моменты, лелеял в душе память о них, но больше они не повторятся. Мой мальчик, стенал он. Ему было всего 17 лет, вся жизнь впереди. Его ждала великая судьба, а теперь... Гарри почувствовал на своем плече чью-то руку. Норфолк, этот грубый вояка, неуклюже пытался утешить его. С невероятным усилием Гарри собрался и сжал руку герцога. «Никому не говорите об этом. Я не желаю, чтобы люди считали, будто я способен зачинать только слабых сыновей. Пока у меня нет законного наследника, я хочу избежать спекуляций на тему престола наследия. При отсутствии у меня детей от королевы Джейн, я намеревался сделать Ричмонда своим наследником и приказал бы парламенту объявить его таковым. Но теперь...» Слезы полились из его глаз. Норфолк кивнул. «Оберните тело свинцом и тайно отвезите в Тетфордский монастырь, где покоятся ваши предки. Пусть его похоронят там», — распорядился Гарри, заставляя себя собраться и понимая, как трудно ему будет скрывать горе. Его сын, его храбрый, жизнерадостный сын, ушел навеки. Но рядом была Джейн. Ей он мог излить печаль своего измученного сердца. На ее нежной груди он мог плакать до изнеможения. Разумеется, новость утаить не удалось. Вскоре весь двор судачил о смерти Ричмонда, его спешных похоронах, и косо смотрел на Гарри. Какой скорбящий отец распорядился бы организовать такие скромные похороны своему сыну? Раз необходимость сохранять тайну отпала, Гарри захотел оправдаться перед миром. На заседании совета он обрушился на Норфолка. «Почему вы не похоронили моего сына с подобающими ему почестями?» — прокричал король, а лорды все до единого возмущенно уставились на герцога. Норфолк встал и с багровым от ярости лицом протопал к двери. «По-моему, его милость нужно отправить в Тауэр за такое пренебрежение своим долгом», — громко сказал Кромвель. Герцог обернулся. «Когда я удостоюсь заключения в Тауэр, пусть Тоттенхэм станет французским». Гарри не смел встретиться с ним взглядом. Он знал, что не прав. «Я погорячился», — сказал король. «Вероятно, герцог неправильно понял мое распоряжение. Милорд, простите вспыльчивость обезумевшего от горя отца». Он замолчал, а Норфолк кивнул и вернулся на место. «Когда Тетфордский монастырь будет упразднен, а это случится, пусть тело моего сына перевезут в церковь Фрамлингема, где покоятся многие говарды, и пусть погребение сопровождается всеми положенными почестями». «Я позабочусь об этом, сир», — сказал умиротворенный Норфолк. На следующий день Гарри поехал с Джейн в Дувр осматривать оборонительные укрепления. Путешествие через Кент с ночными остановками в Рочестере, Ситтингборне и Кентербери, которое обычно доставляло королю удовольствие, на этот раз ничуть не подняло ему настроение. Оставшуюся часть лета они провели на охоте, много занимались спортом, в постели и вне ее. Гарри чувствовал себя помолодевшим, и все благодаря Джейн. Но ему не давала покоя мысль, что она до сих пор не понесла снова. Неужели Господь хмуро смотрит и на этот брак? Или сам он, в 45 лет, уже вышел из возраста, в котором мужчины становятся отцами? Эта мысль ужаснула Гарри. «Я чувствую, что старею», — поделился он с Шапюи, когда они прогуливались по пустому ристалищу в Уайтхолле. «Не уверен, будут ли у меня дети от королевы». Шапюи затряс головой. «Еще рано судить об этом, Ваше Величество. К тому же вы мужчина в расцвете сил. Нет причин, почему бы Господь не даровал вам сына и наследника. Тогда я молюсь о том, чтобы Бог не откладывал свою милость надолго», — с жаром произнес Гарри. Он продолжил исполнять супружеский долг и получать удовольствие, живо и с радостью. Пора было планировать коронацию Джейн. «Я намерен совершить чудеса», — Гарри оторвался от книги с образцами итальянской и французской мебели. «Я выбрал самую роскошную обстановку для вашего пребывания в Тауэре перед торжественным въездом в Лондон, и плотники по моему приказу уже вовсю трудятся в Вестминстер-Холле, готовят его к коронационному банкету. Полагаю, моя дорогая, вам пора заказывать мантию. Я пришлю своего портного, чтобы вы выбрали материал». Джейн мило улыбнулась ему, но Гарри почуял неладное. Она напоминала пугливую птичку. Везде видела опасность. «Что вас беспокоит, дорогая?» — спросил он, прижимая ее к себе. «Ничего». Она ответила на его поцелуй. «Я просто все время думаю. Жизнь так прекрасна, но что-нибудь обязательно пойдет не так». «Чепуха!» — король рассмеялся. «Нечего бояться. Вас ждет восхитительный день, и вы понравитесь людям». Причин для торжества прибавилось. Джейн снова ждала ребенка. Гарри был вне себя от радости. Он не знал, что еще ему сделать для своей королевы. Каждый ее каприз исполнялся. Она не должна была ничем перетруждать себя. Король суетился вокруг нее, как курица-наседка. «Собираешься разыграть из себя повитуху, Хелл?» прокудахтал Уилл Сомерс со своего мягкого пуфа в углу комнаты Гарри. «Угомонись!» — Гарри усмехнулся. «Приятно видеть тебя таким счастливым, старина!» — откликнулся Шут. «На этот раз будет принц, могу поспорить. Щепка от старого пня!» Гарри шутливо стукнул его кулаком. Постельный спорт был теперь, конечно, под запретом для Гарри. Досадно. Особенно в его возрасте и при навязчивой мысли, что нельзя терять времени. Он держался сколько мог, прежде чем занялся привычным для него в период беременности жен делом. Побороть себя Гарри был не в состоянии. В нем кипело необузданное желание, и так было всегда. Милое личико, улыбка, пышная грудь — этого хватало, чтобы возбудить его интерес. Любовь к таким мимолетным увлечениям не примешивалась. В этом отношении он принадлежал Джейн и только ей. Гарри проявлял осторожность и вступал в связи лишь с женщинами, которым мог доверять, понимая, что они не станут болтать. С женами придворных или с девушками из окружения королевы, которые желали удачно выйти замуж, а потому имели веские причины хранить молчание. Несмотря на это, Гарри знал, какой пользуется славой. Про него говорили даже и такое, мол, чтобы его порадовать, хватит яблока и красивой девки для забавы. Он не желал, чтобы Джейн слышала подобные вещи и ни за что на свете не хотел обидеть ее, особенно в такое время. Ему было известно, какое горе причинило семье Джейн неверности ее отца. Безопаснее было время от времени получать свое удовольствие с женщинами из простого сословия. Все знали, что они с большей охотой занимались любовью, чем их высокородные сестры, и почти всегда довольствовались несколькими золотыми монетами в награду за свою доброту. Однажды Гарри ехал по дороге недалеко от дворца Элтом и повстречал милую деваху, сидевшую на лошади за спиной у мужчины, который, оказалось, был ее любовником. Королю она сразу понравилась, и он поклонился ей с седла. «Добрый день, мистресс!» Парочка в изумлении уставилась на него. Они его узнали. Но когда оценивающий взгляд Гарри остановился на груди девицы, мужчина стал смотреть на нежданного соперника враждебно, а король быстро решил действовать и затащил девицу к себе на седло. Не обращая внимания на протестующие крики мужчины, Гарри ускакал вместе с ней во дворец, где обнаружил, что эта особа отдавалась ему с большой охотой, а потому решил оставить ее в своих покоях на несколько дней, после чего отпустил. И думал, что на том все и завершится. Однако любовник этой девицы, смутьян по фамилии Уэббе, имел наглость подать официальную жалобу в совет. Дело, разумеется, быстро замяли. Женщину ему вернули и кое-каких деньжат подбросили. Но Гарри решил в будущем вести себя осмотрительнее. Правда, все это ненадолго. В конце весны Джейн снова будет принадлежать ему.